Эра устрашения, год 62, 28 ноября, между 16:00 и 16:17. Центр устрашения. Скоростной лифт продолжал опускаться. Чэн Синь казалось, что земля над головой давит всей своей тяжестью прямо ей на сердце. Полгода назад совместная сессия ООН и флота Солнечной системы избрала Чэн Синь преемницей Ло Цзи на посту держателя меча. Ей дали коды доступа к гравитационным передатчикам системы устрашения. За Чэн Синь проголосовало вдвое больше делегатов, чем за кандидата, занявшего второе место. Она теперь ехала в центр устрашения, расположенный в пустыне Гоби. Там пройдет церемония передачи должности. Центр устрашения располагался на самой большой глубине, когда-либо достигнутой человечеством. 45 километров ниже поверхности, за пределами земной коры, в мантии Земли. Температура и давление здесь были намного выше, чем в коре. Порода за стенами — твердый, плотный пиридотит. Пиридотиты — общее название семейства ультраосновных плутонических горных пород нормально-щелочного ряда, в составе которых преобладают оливин и пироксен. Лифт опускался почти 20 минут. Чэн Синь вышла из кабины и оказалась перед черной стальной дверью с белым текстом официального названия. «Абсолют — центр управления системы всеобщего гравитационного вещания». Тут же красовались эмблемы ООН и флота Солнечной системы. Это была чрезвычайно сложная сверхглубокая постройка. Замкнутая система вентиляции не соединялась напрямую с атмосферой на поверхности. Иначе колонна воздуха высотой в 45 километров не позволит персоналу нормально дышать. Строение также имело мощную систему охлаждения, рассчитанную на работу внутри нагретой до 500 градусов мантии. Но Чэн Синь не видела ничего, кроме пустоты. Стены вестибюля, похоже, могли выступать в роли информационных окон, но сейчас они стояли безжизненно белые, словно здание еще не передали в эксплуатацию. Полвека назад, когда началась работа над проектом Центра устрашения, спросили совета у Ло Цзи, но он сказал лишь «сделайте просто, как в могиле». Церемония передачи полномочий — торжественное мероприятие, но основная его часть прошла 45 километрами выше, на поверхности. Собравшиеся там руководители Земного конгресса и Конгресса флотов наблюдали, как Чэн Синь входит в кабину лифта. За финалом процедуры приглядят лишь два человека — председатель СОП и начальник штаба флота Солнечной системы, представители двух организаций, напрямую связанных с системой устрашения. Председатель СОП указал на пустынный вестибюль и объяснил Чэн Синь, что они обставят его, как она пожелает. Если захочет, то здесь будет лужайка, кусты, фонтан и так далее. Можно также разместить голограммы земных пейзажей. «Нам не хочется, чтобы вы жили, как он», — произнес начальник штаба. Может быть, повлияла его военная форма, но Чэн Синь почуяла в нем что-то от мужчин прошлого, и у нее на сердце слегка потеплело. Но это не сняло тяжесть с души. Все зависшие над головой 45 километров горных пород продолжали давить на нее.